В альбом «Красивые чужестранки» написано в Москве. Вокруг тебя очарование, ты бесподобна, ты мила, ты силой чудное обаяние к себе поэта привлекла, но он любить тебя не может, ты родилась в чужом краю, и он охулки не положит, любя тебя на честь свою.